Знаете, в Бишкеке тоже жарко сейчас во всех отношениях. Я не знаю, знаете ли вы ситуацию или нет, что Пол Биллингс, пастор церкви в Бишкеке, они переехали туда, по-моему, около 3 лет назад и начали свое служение. И там не так, как в Украине, даже не так, как в России. Там все сложнее насчет христианства. И есть даже в законодательстве определенные пункты, которые... ну, как бы недвусмысленно препятствует развитию церкви и христианству в целом в стране, в Кыргызстане. И есть система такая, когда делается 2 замечания служителю, который имеет, ну как, даже имеет право проводить мероприятия, как-то проповедовать, но даже ему могут государства сделать 2 замечания, и это уже причина депортировать из страны. Вот у Пола сложилась именно такая ситуация. На этой неделе многое как бы там решалось, много молились, многие брали пост. Я знаю, что многие из вас тоже знают об этом и молились, и ну, поддерживаете их. И Бишкекская церковь всегда считала себя как частью движения на Украине. Странно звучит, это много, там несколько тысяч километров, но они как-то себя всегда видят, что это как... они как часть церкви Голгофы здесь в том числе. И... сейчас только что ну, мы звонили, общались с Димой из Киева и Джонни, и они, ну, известно, что Пол должен все-таки выехать из Бишкека, из Кыргызстана даже, из страны, и, скорее всего, он должен будет приехать, может быть, в Киев. Сейчас в течение дня все это как бы решается. Мы можем сейчас молиться о них. Это то, что они просили делать. Господь, мы благодарим за то, что Ты водишь нас путями своими. Отец, мы верим, Боже, что у Тебя есть совершенный замысел, совершенный план, где нам служить, как нам служить. Но в одном мы уверены, Боже, что мы должны служить Твоей силой и по воле Твоей, Господь. Мы верим, что есть Твоя воля, Твоя совершенная воля, Твой совершенный план и замысел в том, чтобы была церковь в Бишкеке, чтобы люди могли спасаться, могли принимать Тебя больше и больше, Господь. И мы верим, что Ты начал там доброе дело. Слово Твое говорит, что Ты верен завершить его. Мы не знаем, каким образом. Мы просто стоим на Твоих обещаниях, что Ты хранишь тех, кто послушен Тебе. Мы знаем, что Пол и Мелани, Джет и Рене и другие служители, те, кто поехали из Киевской церкви туда служить, и Женя, и Оля, и Аня из Запорожья, и многие другие, Кэра, Господь, мы верим, что они послушны Тебе, и они выполняют Твое повеление, Твое поручение, Господь. Мы просим, чтобы Ты вел их. Мы верим в направление Духа Святого. Мы верим, что Ты в совершенстве контролируешь, где, кому и сколько быть, и служить, и как служить. Боже, мы молимся сейчас о Твоей воле для Пола. Господь, мы знаем, что Ты никогда не выпустил из контроля эту ситуацию. Мы знаем, что даже умами и решениями царей Ты руководишь, Господь, потому что сердце царя в руках Твоих, Господь. И мы просим о лояльности в глазах властей, в глазах каких-то, может, даже конкретных чиновников. Мы не знаем их имен, фамилий, но Ты ведаешь, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты все поставил по воле Твоей, Господь. Если Полу нужно на какое-то время выехать, или даже, может, вдруг ну, нельзя будет вернуться, но мы просим, чтобы Ты не останавливал свою работу, потому что Ты... там остаешься, и Слово Твое нельзя остановить, нельзя запретить, Господь. Мы молимся, чтобы Ты хранил сейчас Мелани и детей, Господь. Мы молимся, чтобы Ты защищал каждого в Той церкви. Тех, кто недавно уверовал, тех, кто верует давно, тех, кто в миссионерской команде, команде служителей, Господь. И мы благодарим за то, что все эти ситуации, все эти обстоятельства, они на добро для церкви. И мы слышим о том, что церковь укрепляется в этом. И Ты призываешь других людей служить, Боже. Мы доверяем в руки Твоей церкви. Отдаем Тебе также наше время здесь, этот день, Господь. Мы просим, чтобы мы были укреплены Тобой и подготовлены ко всему, что Ты хочешь совершить и в нас, и через нас, Господь. Благослови сейчас чтение Слова. Мы отдаем все в руки Твои. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжайте молиться о них, и сегодня Пол будет брать билет, чтобы приехать в Киев, неизвестно на какое время, но будем видеть. Ну, мы продолжаем вспоминать какие-то истины, в которых мы утверждены, мы знаем их, возможно, нет, но нужно будет слышать нам их. И продолжаем как-то изучать основы христианства, основы веры нашей. Вы никогда не задумывались, чем отличается христианство от других религий? Религий много. Ну, христианство – одна из религий. Мы верим истинное, но есть и другие. И также религии. Не истинные, но религии. Я для себя как-то пытался выяснить это. Ну, конечно, есть расширенный ответ. Можно несколько семинаров там провести на эту тему. Но если кратко, для себя я выяснил как бы такой ответ. Для меня это достаточно стало, что христиане верят, есть такой вопрос, как вероисповедание. Вероисповедание, то есть то, в чем мы незыблемо стоим, то, что есть основой и причиной называться христианином. Вероисповедание. Конечно же, это учение о Слове Божьем. Библия – это Божье Слово. Это не мысли людей о Боге, это не как бы такие одни из вариантов о том, какой Бог. Это сам Бог проговорил о себе. Сам Бог сказал о себе то, что Он хотел сказать. То, что Он захотел поведать о себе. И поэтому мы верим, что Писание, оно действительно все Писание богодуховенно, оно каждое слово имеет смысл и неспроста там. И полностью оно как Божье Слово. Второй момент – это вопрос спасения. Как мы спасаемся? И в разных религиях есть разные вариации этого. В основном все сводится к действиям людей, к тому, что человек может сделать, чтобы достичь Бога. То есть какие-то наши действия, которые помогут нам спастись. Конечно, мы знаем, что Божье Слово, опять-таки Божье Слово говорит о том, что мы спасаемся через веру в жертву Иисуса Христа. Бог сам лично, так как с этой проблемой нашего греха никто иной не мог разобраться, то Бог сам лично пришел и решил этот вопрос, отдав своего Сына на крест, принеся его в жертву. Теперь те, кто принимают эту жертву, имеют спасение, имеют возможность примириться. И Христос, Он как жертва умилостивления за нас, за наш грех. И тот гнев, который должен был, справедливо должен был бы излиться на человечество, на каждого из нас за наш грех, этот грех был покрыт, умилостивлен через смерть Сына на кресте. Отец умилостивляется, глядя на то, что Сын Его умер за этот грех. И это успокаивает Его гнев. И это истина о том, что спасаемся мы по благодати. Опять-таки, к этому ничего нельзя добавить, к этому нельзя как-то помочь Богу спасти нас. Это можно принять, это как дар. То, что мы можем с этим сделать, это принять как спасение. Третий момент вероисповедания – это то, что говорят природа Бога. Какой Бог? Каков Он? И мы знаем о триединстве Бога. И хотя в Библии нету самого слова «троица», но есть достаточно таких четких мест Писания, из которых мы можем увидеть о том, что Бог есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Даже неверующие люди верят в Бога Отца. Странно звучит. Неверующие люди верят в Бога Отца. Да, это так. Они верят в том, что есть Бог. Ну, есть такой себе вот Бог. Как они называют? Ну, разум, там, энергия, субстанция, как угодно. Но то, что Он есть. Скорее всего, они понимают, что есть кто-то или нечто, как в их понимании. Нечто, что сотворило или там как-то вот присутствует над этим всем. Мы верим, что Бог Отец, Он Творец. Также мы верим, что есть Сын, Бог Сын, который также участвовал в сотворении мира, также равен Богу Отцу. И свидетелям Иеговы это трудно объяснить, и трудно, они не принимают этого, они как бы научены в другом. Их учение говорит, что если Сын, то меньше. Ну вот как бы всегда меньше. Ну да, мои сыны, мои сыновья, они меньше меня, но они люди. Они также люди, как и я, поэтому Бог Сын, Он равен Богу Отцу. И учение о Духе Святом. Даже среди христиан есть такие разные как бы, представления о том, кто Он, каков Он, зачем Он. И единственное, конечно, вероисповедание в том, что христиане все соглашаются, что это третье лицо Троицы, третья личность Троицы. И мы никогда не поймем как бы Троицу, вот эту концепцию до конца. Мы никогда не сможем разобраться и сказать, ну, все понятно, что же здесь такого. То есть это всегда будет в каком-то смысле нам неосяжно, то есть недоступно разумом нашим и даже сердцем. Я верю, что это тот момент, который нужно просто принять верою. Как истину о том, что это Слово Божье, мы принимаем верою. Мы просто соглашаемся с этим. Мы христиане. Как истину о том, что спасение мы принимаем верою, как мы уверовали в Сына, мы принимаем верою. Это не то, чтобы мы имели там 50 достаточно веских аргументов и вынуждены были согласиться. Ну, это вера. И так же самое, как истину о том, что Дух Святой – это третье лицо Троицы и тоже является равным Богу Отцу и Богу Сыну. Он тот же Бог. Это мы тоже принимаем верой. И сегодня мы будем говорить именно о Духе Святом. Если вы делаете записи, у вас есть листочек бумаги или даже блокнот, ну, вы настоящие христиане. Если нет, тоже настоящие христиане, но знающие благодать. Если вы записываете, записывайте, потому что, ну, мы будем смотреть много мест Писания. Некоторые из них мы успеем открыть, некоторые нет. Вы же помните, что у меня русскоязычная Библия. Я очень плохо ориентируюсь в русскоязычной Библии. Не, я хорошо ориентируюсь. У вас есть в руках ваши Библии? Ваши Библии. Откуда люди вокруг знают, что это ваша Библия? Ну вот кто рядом с вами, кто-то сидит, Егор, опять. Вот откуда тот человек, который рядом с вами, он знает, что это ваша Библия? Подписанный, сильный аргумент, согласен. Закладочки. Так. Вот верою мы знаем, что это наша Библия, да, конечно. Но откуда человек рядом знает, что у вас ваша Библия? Да, скорее всего, он видел ее у вас до того, как вы сюда пришли. А если это домашние ваши, то, может быть, он даже видел, как вы читаете ее. Ну, по крайней мере, она была открыта, и вы ее держали перед глазами. Ну, похоже на то, что читали. А вдруг вы еще читали вслух кому-то из нее? А это уже точно читали. Или на память выучили, потом читали, как бы читая. Мои дети, когда мы собирались на конференцию, я брал эту Библию, и Марк сказал, что ценна твоя Библия. Ну, обычно у меня другая есть, другая Библия, и он знает ее тоже хорошо. И есть третья еще, но эту я редко как бы использую, редко читаю, и он так авторитетно заявил, что ценна твоя Библия. То есть я не знаю, какие он выводы сделал, что как может папа, будучи христианином, читать из чужой Библии. Но если у вас есть ваши Библии, давайте откроем место Писания, которое говорит о том, что Дух Святой, Он залог спасения нашего. Второе послание к Коринфянам. Второе к Коринфянам. Первая глава. В 22 стих, он короткий, говорится о Духе Святом, который и запечатал нас, и дал залог Духа в сердца наши. Залог. Мы запечатаны Духом Святым в день уверования. Мы стали собственностью Бога Отца через то, что мы приняли жертву Сына. И залог – это печать Духа Святого, штамп. Не знаю, нравится вам это слово или нет. Ну, хорошо, печать. О том, что мы его собственность. Бог в подтверждение тому не нашел ничего более сильного, не нашел более веского аргумента, как дать себя туда. То есть, как можно подтвердить, что это моя собственность, как не самому быть там, вот в том, что моя собственность, в том, что я являюсь собственностью. И это как наилучший пример того, что Дух Святой делает в нас. Он – залог спасения. Кто Он еще? Какие еще Его функции для нас, как для верующих? Да, Утешитель. Можем открыть Евангелие от Иоанна, 15 главу. Это особенное такое место Писания, где Иисус перед тем, как пойти на крест и вознестись к Отцу, Он сказал об этом ученикам, и они явно взволновались. Ну, представьте ситуацию, что они ходили с Господом так долгое время, и Он все делал для них. Были моменты, когда Он их учил. Интересно, что в конце учения ученики часто: «Хорошо, все понятно, но расскажи сначала». И он не злился, он рассказывал вновь и вновь, и как-то искал другие пути, другие формулировки, сделать для них понятным то, что он учил. Был момент, когда он их защищал. Был момент. Был неоднократно ситуации, где Иисус явно был защитником для них, отстаивал их. И было время, когда он сказал, что мне надо найти. И они очень разволновались по этому поводу. Кто будет защищать? Кто будет наставником? Кто будет рядом учить и утешать? Кто это будет делать для нас теперь? И Иисус сказал им, что у Него есть план для этого. У Него и Отца есть план, как это сделать. В 15 главе Евангелия от Иоанна есть 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Иисус предупреждает, что придет тот, кто будет поддерживать вас, равный мне. Интересно, что когда он говорит «другой», имеется в виду «другой, подобный мне». И нам важно это понимать, что Иисус, уходя, сейчас Он одесную Бога Отца, Он дал подобного Себе в нас. Божий план был в том, чтобы не просто Дух Святой был рядом с нами, не просто даже вокруг нас, не просто даже все устроял, как бы все обстоятельства жизни, а был в нас. Божий замысел. Всю историю человечества Бог стремился быть в нас. Ну, как можно ближе. Как можно ближе? Внутри нас даже. И вспомните о том, как согрешил Адам. Кто искал его? Бог искал. Адам, где ты? Я понимаю, ты сейчас чувствуешь себя как-то так, как раньше не чувствовал никогда. Что-то произошло. Ты даже не можешь еще дать название этому. Ну, где ты? Давай увидимся. Давай, пусть наши траектории пересекутся. Давай общаться на эту тему. Давай сделаем так, чтобы между нами опять-таки ничего не было. Я хочу быть в тебе. Бог постановлениями своим израильскому народу установил храм, сначала скинию собрания, в котором было святое святых, в котором располагался ковчег завета, и Бог обитал там. Он не мог выйти за пределы святого святых. Ну, как бы мог, но грех народа не позволял ему свободно разлиться по стану и обитать в людях. Это мешало. Это был нерешенный вопрос, нерешенная проблема на тот момент. Да, Бог знал, что придет время, Искупитель совершит свою работу, и он сможет быть в народе. Но в тот момент это было невозможно. Но Бог хотел быть как можно ближе. Да, за стенами, за этими завесами, за этими толстыми стенами, но там, среди них, среди стана. Скиния собрания всегда была посредине стана израильского. Потом был храм. Тоже Божий план был быть в храме, обитать в храме. Люди могли прийти в храм, но они обычно уходили из храма. Как бы Бог хотел, чтобы народ собрался в храме и просто быть там с ними. Сейчас все по-другому. Сейчас Бог в нас. Это великая ценность. Я верю, что это наибольшее, что может вообще от Бога быть даровано нам. Это Он в нас. Так важно нам, христианам, понять это. Бог в нас. Он еще дал нам силу. Дух Святой дает силу, как мы читали, можем открыть книгу Деяния, 1 глава, 8 стих. Это обещание, когда Иисус говорит ученикам, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Он дает силу, чтобы жить и служить, и быть свидетелями Ему. И Он тот, кто проговаривает, тот, кто учит. Помогает ли он сдавать экзамены? Ну, может быть. Может быть, я никогда не скажу, что нет. Духа Святого это не интересует, как вы там сдаете, не сдаете. Я думаю, он помогает. Но все-таки основное, то, о чем он учит, это, конечно, об Иисусе. Потому что сам Иисус сказал, что когда придет Учитель, Утешитель, Он научит всему обо Мне. Конечно, Он ведет нас по жизни. Конечно, Он сам даже независимо от нас совершает, как-то устрояет обстоятельства нашей жизни вокруг. Даже иногда мы как бы мешаем Ему в этом, но Он все равно как-то делает как лучше для нас же. Но Он учит нас об Иисусе. Вчера, когда мы говорили, что важная часть жизни церкви – это постоянно принимать информацию, питаться истинами об Иисусе Христе. Вот что делает Дух Святой. Это Он делает. Он наполняет нас, нашу церковь, наши собрания, наши просто даже, может, там, приватные встречи, даже наши свидания. Он наполняет информациями о себе, о Христе. Дух Святой делает это. Он в нас, и Он постоянно может напоминать нам что-то и давать желание читать Слово, складывать обстоятельства, чтобы, не знаю, телефон меньше звонил, когда вы читаете Библию. Ну, все это в Его компетенции. Он это делает, Он может это делать. Он тот, кто проговаривает для того, чтобы вести в служении. В книге Деяния, в 13 главе, во 2 стихе, когда ученики искали Божьей воли в том, чтобы посылать миссионеров, во 2 стихе сказано, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Дух Святой сказал. Вот мне всегда было интересно, как это было. Вот я не знаю, вот как? И с одной стороны, я знаю, как Дух Святой говорит мне. Я видел ситуации, когда Дух Святой говорит всей церкви. Я видел... переживал моменты, когда Дух Святой говорит моей семье. Но как он сказал тогда? Всегда интересно, как слушать Духа, как он ведет. Это то, в чем я верю, что нужно возрастать, нужно учиться, и нужно как приобретать опыт слушания Духа Святого. И он сказал, всем было довольно понятно, что нужно сделать и как нужно сделать. И когда мы будем говорить дальше о том, что Дух Святой делает для нас, нам нужно понимать, нужно как-то, конечно, задумываться об этом больше и больше. Почему это должно быть и есть в жизни христианина? Почему Духа Святого мы должны иметь? Мы должны быть уверены, что Он в нас. Мы уже читали о том, что это залог спасения. В Слове сказано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Сильное предупреждение. Стоит как-то быть убежденным в том, что я имею Духа Святого. Как это узнать? Ну, всегда вопрос, есть ли на мне Дух Святой? Обитает ли Он во мне? Как это проверить? Есть ли какой-то тест или какое-то, не знаю, анкетирование какое-нибудь там, не знаю, социальный опрос, что-то такое, что я в конце анкеты, сколько бы мне было там, 500 вопросов, но в конце я... смогу убедиться, есть ли Дух Святой во мне. Прежде всего, нужно понимать, что нам нужно различать, что есть присутствие Духа Святого, есть наполнение Духом Святым, а есть переполнение Духом Святым. И это как бы не мое учение, слава Богу. Это не есть просто учением Церкви Голгофы, это то, что Библия нам дает. Это то, в чем Библия утверждает нас. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 12 главу. Я предупреждал, что мы будем много перемещаться по Библии. Конечно, у Егора на кнопочках. А у меня нет. 1 Коринфянам, 12 глава. Третий стих. Павел говорит: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Был ли день, когда вы назвали Иисуса Господом? В моей жизни тоже был такой день. В жизни моей жены такой день был. Это был один и тот же день. Мы приняли Христа в один и тот же день. И до этого, что я думал об Иисусе? Ну, мое представление было таким. Это очень правильный человек. Настолько правильный, что мне не стоит знать о нем больше. Вот такая идеология была. Если Бог и есть, я не сильно там заморачивался о том, есть он или нет, но если вдруг есть, то он где-то там, а я здесь, и вот все. На этом как бы все мои духовные изыскания останавливались. Но настал день, когда я услышал любви Божией по-серьезному. Я не мог не реагировать. Мне надо было как-то дальше двинуться, чем вот эти вот простые утверждения. Или же объяснить это, или как-то отвергнуть это и сказать, даже если это так, оно мне не надо, просто так игнорировать я уже не мог это. Но, или принять. Я принял. И мы с женой выходили под сцену такими, с одного и того же ряда, но с разными проходами в сцене. Это было как независимо друг от друга. Господь призвал нас. В тот день мы назвали Его своим Господом, своим Спасителем. И день спасения был для меня, для моей жены, тогда еще для многих людей рядом с нами. Почему я так сделал? Может, я как-то резко поумнел в тот день? Такое было, не знаю, такое просветление разума, и я проникся интеллектом глубоко и понял, что да, вряд ли. Вряд ли я чем-то отличался от предыдущего дня. Вот, может быть, кто-то очень сильно как-то веско и классно аргументировал и убедил меня, что Иисус Господь. Да тоже нет. Незатейливая проповедь, обычная. Это было даже не в церкви Голгофы. Дух Святой коснулся. Здесь сказано, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дух Святой действует в неверующих с одной единственной целью – привести к примирению с Богом через принятие Иисуса Христа. Это Его функция. И тогда, когда я принял Его, Его присутствие было на мне. Он стал обитать на мне. И есть история спасения одного человека. Можем в книге Деяния открыть, 8 главу. Я думаю, вы знаете его. Это крещение Евнуха. 8 глава, книга Деяния. И тут очень интересный для меня момент, потому что большое разночтение между русскоязычным переводом Библии и украиноязычным. Мы сейчас разберемся в этом. Это не то, почему я сегодня с русскоязычной Библией проповедую, не то. В 8 главе книги Деяний вы знаете эту историю, как Филипп пристал к колеснице, в которой ехал достаточно богатый человек, и он был... Он читал из книги Исаии, Филипп ему объяснил об Иисусе, и тот принял спасение. И в 39 стихе, сказано, что, до этого рассказывается, что Евнух крестился. Интересна его просьба о крещении. Они проезжали воду, только что он принял Иисуса. Как бы признал его своим Господом. И вот вода говорит, что мне мешает креститься? Может, Филипп и хотел бы там пару причин назвать, чтобы вот это не выходить, вдруг вода холодная, еще там что-то, но он не нашел. Причин не нашлось таких веских. И Филипп сказал, если веришь в Иисуса, на самом деле ничего не мешает. Ну, позвольте, а как же годы конформации, проверка на прочность христианства. А вдруг вот Евнух что-то не так недопонял? Вдруг он как-то еще недостаточно хороший христианин, чтобы креститься? Нет. Он принял Иисуса. Дух Святой почил на нем. Может креститься. Это возможно. И в 39 стихе сказано, что когда они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. В украиноязычном переводе сказано, что они вышли из воды, и Дух Господний пылы позабрав. Немного разная идея. Но в русскоязычном сказано, что Дух Святой сошел на Евнуха. И сказано, что Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. И мы читаем, что вот присутствие Духа Святого было. Также есть исполнение Духом Святым, наполнение Духом Святым. И, конечно, в день Пятидесятницы такой наилучший пример, когда ученики исполнились Духа Святого. В книге Деяний мы читаем о том, что они ожидали обещанного от Господа. Они собрались вместе, все единодушно пребывали в молитве. Что происходило? Ничего. Как-то ничего не происходило, даже долгое время. Они молились, ожидали. Сколько вы можете чего-то ждать? Насколько хватит терпения, да? Ну, они ждали. Они ждали, что то, чего они ждут, это важно. Иисус сказал, что ожидайте в Иерусалиме, когда сойдет на вас Дух Святой. И потом вы станете мне свидетелями. Не то, что идите прямо сейчас и сделайте хоть что-нибудь там, покажите и докажите, что вы верующие. Нет, просто ждите, когда сойдет на вас Дух Святой. И потом вы будете иметь силу для того, чтобы что-то сделать. Ну, так важно это. Я знаю, в Киеве, может, по всей Украине, может, даже по всему миру есть церкви, где человека просто приводят к пониманию того, что Иисус Господь, и быстренько его начинают организовывать, как бы научать тому, как служить, как об этом рассказывать. Ну, ученики ждали силы Духа Святого. И нам в церквях тоже нужно учиться ждать, когда наши новообращенные будут исполнены Духа Святого. Киевская церковь пережила такой момент наполнения Духом Святым нашей молодежи. И это такая хорошая группа девушек и парней. И они многое знали. Многие из них во Христе 2, 3, 4 года. Некоторые больше, конечно. И они как группа были очень дружны. И они много проводили время вместе, и много мероприятий. Но я как-то чувствовал, что, не знаю, нет у них вот именно наполнения, переполнения Духом Святым. И в прошлом году была молодежная конференция, и Дух Святой сошел на них. Это сейчас совершенно другие люди. Это люди, которые не просто готовы послужить, которые именно от Бога несут свое служение, которые то, что они делают, прославляя Господа. Они делают действительно в Духе Святом, Его силою. Как было тогда, когда ученики ожидали от Духа? Восьмая книга Деяния, четвертая глава можем открыть. Но это дальше. Ну, просто вспомните, когда в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, это было видно окружающим людям, это было понятно, что собравшиеся говорили на иных языках, прославляли разными диалектами, прославляли Господа, говорили о великих Божьих делах, и люди понимали, что эта группа людей наполнена Богом, наполнена присутствием Божьим. И потом они стали служить. Потом была проповедь Петра, которые обратились 3000 человек, о которой мы читали вчера. Потом было и гонение, и какие-то трудности, но они уже были переполнены Духом Святым. Здесь, вот в 4 главе, которую мы открыли, говорится о том, как реагировали христиане на гонение, на трудности. Как они молились, можем прочитать 9 и 30 стих в 4 главе книги Деяний. «Молились они так, и ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, когда Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Интересно, что переживая тяжелый период, церковь имела бы право молиться: «Господь, защити, спрячь нас». Как-то, не знаю, найди для нас такое укромное место, какой-то остров необитаемый, где мы будем спокойно ждать Твоего пришествия. Как-то определи нас в такую колбочку, капсулу, как-то нас так вот, ну, чтобы ничто и никто нам не мешало читать Библию, возрастать в Тебе, поклоняться Тебе, не знаю, там, просто прославлять Тебя и молиться Тебе, ну, Ты же любишь народ свой. Сделай нам достаточно нормальные условия для того, чтобы мы могли жить для Тебя. Но они так не молились. Они молятся дай нам со смелостью говорить Слово Твое. Церковь в Бишкеке не молится, спрячь куда-нибудь поло, чтобы наконец-то от нас отстали эти власти. Церковь в Бишкеке молится, дай нам смелость обращать других людей к Тебе, Господь. И это ихняя молитва. Это то, как и мы молимся о них также. И что произошло, когда они так молились? 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Бог ответил на ихнюю молитву. Облегчилась ли ихняя жизнь? Не очень. Или даже нет, даже еще труднее стало. Но они имели результаты своей молитвы. Они стали говорить именно Божье Слово с дерзновением. После того, как они исполнились Духа Святого. Это то, что нужно нашим церквям всегда. Не будет момента, когда можно сказать, ну, у нас достаточно Духа Святого, просто делаем это все. Ну, нам нужно исполняться Духа Святого, и это нужно делать. И когда они переполнились, исполнились Духа Святого, они стали говорить Божье Слово с дерзновениями. И я думаю иногда, ну, как организовать евангелизацию? В нашей церкви сейчас в Киеве очень как бы большой такой настрой на то, чтобы делать евангелизации. И то, что мы попали в аварию по дороге на евангелизацию, и то, что нам сейчас не дают разрешения для проведения евангелизационного турнира, это все как часть сопротивления. Конечно, нас это не останавливает. Мы продолжаем как-то быть настроенным на евангелизации. Я думаю, что делать? Может, нужно, не знаю, пообещать людям бутерброды на евангелизации, тогда они придут больше. Может, нужно как-то оплатить проезд. Может, церковь может устроить, не знаю, какой-то потом пикник после евангелизации. Что сделать? Как все это организовать? Ну вот, я вижу пример. Почему люди стали говорить Божье Слово с дерзновением? Причина одна. Они переполнились Духа Святого. Весь месяц март мы, как церковь в Киеве, молились о наполнении Духом Святым, чтобы нам далее все лето с дерзновением говорить Слово Божье. Это происходит. Почти каждую субботу мы выходим на евангелизации. Почти каждые выходные, хоть маленькая, хоть большая, хоть вся церковь, мы так или иначе делаем, стараемся делать какое-то мероприятие на улице, или для детей, или для подростков, или для бабушек, или просто где-то даже у парадного своего дома просто раздавать пригласительные или какие-то маленькие Библии, то есть что-нибудь делать. Это от Духа. И знаете что? Часто приходят люди, которые, ну, до этого, может быть, и нельзя было представить, что они на евангелизацию выходят. Бог призывает разных людей. Я знаю, что в ваших церквях это происходит. Мы говорили с пастором Виталием и с пастором Беном. То есть это движение не только как бы киевского масштаба, это всеукраинское движение. И я верю, что в этом нужно нам развиваться, нужно больше и больше этого желать. И нужно исполняться Духа Святого, чтобы говорить Слово Божье с дерзновением. Как это происходит? Как люди наполняются Духа Святого? Как это выглядит? Всегда вопрос тоже. И, конечно, есть в Библии описание того, как это происходит, но нам важно понимать, что нету стандарта. Если в день Пятидесятницы большая группа верующих собрались и, написано, что они исполнились Духа Святого, стали говорить на иных языках, и огненные языки почили над каждым из них. Это не значит, что должно происходить всегда так же. Потому что мы потом видим другие места Писания, где Дух Святой сходил, и не было подобных вещей. Было как-то по-другому подтверждение того, что они исполнились. Или как здесь мы прочитали в 4 главе Деяния, мы не видим, что они говорили на языках или еще что-то. Просто сказано, что они говорили Божье Слово с дерзновением. Это было показателем того, что Дух Святой на них, как на церкви. И можем открыть еще 19 главу книги Деяния. Еще одно повествование, один рассказ о группе верующих людей, но которые не имели Духа Святого. Можем прочитать с 1 по 7 стих, 19 глава Деяния. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Они же сказали им, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Группа людей. О них сказано, что они ученики. В конце первого стиха мы читаем, что Павел, найдя их, он убедился, что это ученики. Это люди, которые хотят, стараются и ставят за цель жизни жить, как приятно, как угодно ихнему Господу, как угодно Богу. Ихним желанием было научаться от Бога и жить жизнью, угодной Богу. Но они не знали о Духе Святом вообще. В каком-то смысле я понимаю так, что они самотужки, своими усилиями пытались угодить Богу. Они знали заповеди, пытались их исполнить. Они знали, как бы, что Богу было бы приятно, они пытались это делать. И насколько же это трудно. Ведь не зря же Иисус сказал, что я пошлю вам утешителя, учителя, и он даст силы от меня для вас, чтобы жить жизнью угодной мне. Каким кошмарным был жизнь этим 12 человек, которые пытались быть учениками Христовыми, не имея Духа Святого. Бывало ли у вас так? Пытались ли вы когда-нибудь построить свою христианскую жизнь своими силами? Сделать что-то такое, чтобы как бы знать, что это приятно и угодно Господу, но это так трудно, так трудно, но надо делать, но это трудно, но надо делать, но все равно это очень тяжело. Ну и вот проблема. Павел рассказал им об Иисусе, они приняли его, и они по молитве Павла исполнились Духа Святого. Исполнились Духа Святого, и это изменило их жизнь полностью. Они теперь получили силу, чтобы жить жизнью угодной и приятной Духу. И в нашей жизни бывает так, что мы угашаем Духа Святого. В послании к Ефесянам сказано, что не угашайте Духа. Я верю, что в жизни христианина настает момент, когда ему нужно обновляться в Духе Святом. В жизни христианина настает целый период жизни, когда, не знаю, как-то период засухи или каких-то трудностей. Может быть, мы начинаем строить свою жизнь и угождать Христу так, как эти ученики, пытаясь своими силами, как-то не имея изнутри вот этого особой силы Духа Святого, и сами собой пытаемся угождать. Но вот нужно возвращаться и наполняться Духом Святым. Есть опасность, есть большая опасность для каждого верующего, особенно для человека, который в служении, есть опасность достигать правильных Божьих целей, но достигать их своими человеческими методами. Конечно, правильно создать хорошую воскресную школу. Но когда у нас не хватает служителей для воскресной школы, что делать? Может быть, можно пригласить каких-то мирских, натренированных людей, которые будут развлекать наших детей. Это решение проблемы. Ну, в каком-то смысле это как бы решит проблему, но это не есть Божий метод. Когда в нашей группе прославления так не хватает вокалистов мужчин или кого-нибудь на гитару, или просто людей, которые способны взять на себя ответственность и составить список песен для воскресения и выйти и вести собрание в поклонении, что делать? Может, можно призвать каких-то музыкантов, которые, ну, типа как не против христианства. Решение проблемы. Выйдет человек и красиво сыграет на гитаре, красиво споет то, что мы ему скажем спеть. Решение вопроса. В каком-то смысле да, но это не будет Божий путь. Так часто, когда я думаю о миссионерстве, Наша церковь, мы очень настроены на то, чтобы посылать миссионеров, чтобы открывать новые церкви по Украине, не только. Мы очень хотим, как бы, чтобы Бог использовал нас в этом. Мы много молимся, много ищем, вопрошаем у Господа, как Он это хочет делать. Ну, может быть, просто взять и, как на шахматной доске, одного миссионера оттуда, сказать, переезжай туда, и этому сказать, вы засидели здесь, вам пора сюда. И просто так как бы людей расставить, дислокацию такую сделать. Но это человеческий подход к делу. И может быть оно выглядит, звучит неплохо, но это не есть Божий метод. Мы должны зависеть от Духа Святого. Мы должны зависеть от Бога. И это Божий план для нас, как для церкви, зависеть от Него. Слово «зависимость», знаете, такое для плоти нашей очень режет слух. То есть от чего-то зависеть никогда не хочется. От кого-то зависеть. Это всегда как бы дискомфорт. Всегда невдобняк зависеть от кого-то. И мы всегда хотели бы иметь весь контроль в своих руках. Как-то держать все в своих руках. Но Бог усмотрел, чтобы мы зависели от Него. Это Его план был. Мы должны это просто принять. Можем открыть Евангелие от Марка. 13 глава. Иисус предупреждает здесь учеников о возможных гонениях, трудностях и таких даже невероятных испытаниях в их служении. Марка, 13 глава, 11 стих. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что будет дано вам в тот час, то и говорите, ибо не будете вы говорить, но Дух Святой будет говорить за вас». Такой трудный момент. Неужели Иисус не мог сказать, вот вам волшебное слово? Ну, такое вот, хорошо, слова нет. Волшебное предложение, целое такое, речение. Раз, выдал, и те, кто предопределены ко спасению, покаялись. Те, кто предопределены на вечный гнев, не покаялись, но убежали. Вот так давайте. Вот неужели нельзя было так сделать? Как бы все это упростило? Наши евангелизации, наши как бы взаимоотношения с миром. Ведь это же сила Божья была бы в этом. Зная это чарующее предложение, можно очень много вещей совершить. Но тогда это будет от нас. Тогда это будет звучать наша идея, наше как бы чарующее предложение. Ну, от Духа Святого. Так важно понимать, что Иисус говорит о том, что вы будете, не вы будете говорить, но Дух Святой. Должна быть эта зависимость от Бога. В Киевской церкви у нас Господь создал большой коллектив лидеров. Это большая команда. И, конечно, есть люди, которые как бы в церковном совете. Есть люди, которые не в церковном совете, но они также лидеры церкви. И мы будем с вами говорить о лидерстве церкви также здесь. И есть люди, которые, может быть, они как не есть официальными, признанными лидерами. Вы заметили, что в церкви Голгофы нету статусов. Там не часто звучит там пресвитер такой-то, там диакон такой-то. Просто как бы церковь знает, кто лидеры церкви. И Господь дал нам такое единство. И я, как пастор, я понимаю всю серьезность ответственности вести этих людей. Иногда я слышу вопрос, Леша, как ты видишь, что мы будем делать вот в этой сфере жизни церкви? Как мы решим это? Я понимаю, что это, может быть, не помогает им, но очень часто я отвечаю, я не знаю. Давайте молиться об этом, давайте слушать Бога, давайте сделаем какое-то молитвенное собрание или даже поститься день, неделю или столько, сколько нам нужно, чтобы слышать ответ от Него. Иногда даже люди говорят, ты как бы пастор, ты сделай это, просто нам скажи, и мы по слову твоему совершим так, как ты захочешь. Говорю, так не пойдет. Меньше всего я хочу, чтобы вы делали то, что скажу вам я. Когда я буду слышать от Бога, наверняка, я буду молиться, чтобы Он передал вам это, чтобы Он также показал вам это. Да, может, через меня. Конечно, я буду говорить то, что сам чувствую, те ведения или откровения, которые чувствую, что Господь ведет нас. Но если этого нету, мы вместе ответственны за то, чтобы слушать от Духа Святого. Мы идем за Ним. За Ним. Да, мы идем, мы движемся, мы стараемся не стоять на месте, но мы идем за Ним. Не впереди Его, даже не рядом параллельно. Мы следуем за Духом. И очень важно в церквях понимать это. Для церкви Голгофы это ключевой момент. Корневое корневище. Не знаю, именно служение. Мы зависимы от Духа Святого. Часто это приносит дискомфорт для плоти. Часто это вот эта невызначенность, неопределенность. Иногда в церкви все происходит так, что ну, выглядит как хаос какой-то. Что будет дальше? Какая большая проблема надвигается? Мы имеем вообще какой-то план? Как мы собираемся все это разруливать? Это зависимость от Духа Святого. В церкви в Бишкеке сейчас один из пастырей должен уехать. С одной стороны, Джед может думать, второй пастор, который там остается, может думать, надо быстренько кого-то пригласить из Америки. Или там... не знаю, как минимум из Запорожья. Но он доверяет Духу. Господь может призвать из местных даже кого-то через эту всю ситуацию. Хорошо зависеть от Духа Святого. Для церкви жизненно важно зависеть от Духа Святого. И тогда есть опасность нам, вместо того, чтобы исполняться Духом Святым и заботиться о том, чтобы Он наполнял нас, самим решать трудные моменты. Самим как бы приходить и все разруливать, как-то, не знаю, создавать план, структуру действий, пошаговые стратегии какие-то по пунктам. Самое важное – это молиться о наполнении Духа Святого. Самое важное. И наша позиция, церкви Голгофы, позиция такова, что мы должны ожидать Духа Святого, желать Его, понимать важность присутствия Духа Святого в нас и ожидать. Молиться о Его сошествии и ожидать Его. Можно ли как-то Его, не знаю, заставить или как-то подтолкнуть, что ли? Можно ли Его активизировать как-то? Я думаю, нет. Потому что Он суверен. Суверен в том, как действовать. Мы часто знаем, что Отца Небесного, ну, как бы, не стоит как бы подталкивать к каким-то действиям. Мы понимаем, что Иисус, Господь, и Он хозяин наш, и будет, не знаю, политически некорректно тоже Его как-то подталкивать к каким-то действиям. Ну вот Дух Святой, но Он также Бог. Он также Бог и равен Отцу и Сыну, и мы не можем Его заставить как-то действовать. Но пусть в ваших сердцах не будет мнения о том, что Его нужно упросить. Он тоже хочет пребывать на нас. Он тоже хочет переполнять нас. Он тоже хочет изливаться через нас на окружающих нас людей. Он тоже хочет действовать и в нас, и через нас. Это и Его желание такое же, даже больше, чем наше желание. И вот когда наши желания эти совпадают, вот здесь самое интересное начинается. Его желание излиться на церковь, Его желание переполнить святых Его. Его наибольшее стремление – это быть на нас, пребывать, менять наши жизни, как-то учить нас отторгать грех и стремиться к тому, что от Него. Его наибольшее желание – делать это. Наше ли такое же желание? Есть определенные, то, что я называю, условия, чтобы принимать Духа Святого. Прежде всего, это осознание и четкое понимание, зачем нам сила Духа Святого. В книге Деяния мы уже читали этот Деяние 1.8, когда Иисус сказал, что примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И там сказано, чтобы быть свидетелями моими. Это не просто сила, адреналин какой-то, чтобы как-то нашу жизнь взбодрить, чтобы мы у себя в офисе, сидя там, могли, не знаю, как-то активно делать свою работу. Может быть, и это тоже. Если Бог захочет через нас таким образом свидетельствовать, мы станем суперработниками, и нас на следующий день там поставят главой компании. Если Бог захочет, это возможно, но это может быть, может и нет. Цель в том, чтобы стать свидетелями Ему. Это не просто у нас будет сила носить тяжелые бревна, не знаю, какая-то физическая сила. Опять-таки, может и так, как у Самсона это было в определенный момент. Но нам нужно понимать, очень четко осознавать, зачем нам эта сила. И тоже важное еще условие, что мы понимаем правильность дальнейших взаимоотношений с Духом Святым. Многие верующие молятся о том, чтобы Дух Святой сошел, переполнил. Господь, переполни меня Твоим Духом Святым. Я хочу изливаться на окружающих людей. Я хочу Твоей любовью делиться с окружающими людьми. И это правильная молитва. Бог может это сделать. Он сходит на нас. Что дальше? Какие дальше наши взаимоотношения с Ним? Так много Библия предупреждает о том, чтобы мы не угашали Духа. Чтобы наше тело, храм пребывания Духа Святого был угоден Ему. Чтобы то, как мы живем, то, что мы делаем, наши решения, поступки, наши жизненные устремления, наш стиль общения, не знаю, по телефону, даже на работе, чтобы это было угодно Ему. Вспомните опять-таки историю Самсона, которая записана в книге Судей. Бог исполнил его Духа Святого. И происходила как бы такая, не знаю, заигрывание у Самсона. Он говорил, что ну на самом деле это из-за волос моих. То есть вот я такой красавец, и поэтому я могу там бить врагов легко. Ну мы же понимаем, что это как голливудская версия Самсона. Это не есть истина. Дело не в его волосах. Просто из-за того, что он не смог быть чистым сосудом, он не смог быть тем, через кого действительно Бог прославлялся бы. Его жизнь была как-то рассеяна, растеряна на другое. У него перестало, не стало этой силы. Дух Святой отошел от него. И вспомните тоже историю царя Саула. Вот пример, такой явный пример, когда человек хорошо начал. Сказано, что Дух Святой в момент помазания на царство сошел на Саула. И он правил, как угодно было Богу. Что-то начало меняться. Что-то терялось в процессе его движения, его решения. Какие-то были мелкие, локальные непослушания Богу. Какие-то были мелкие промахи, даже не мелкие промахи. Ну, он растерял это. Бог призвал другого человека на царство. Будет ли Бог делать свою работу? Конечно, да. Но так важно, если мы на самом деле хотим, чтобы Он делал через нас, нам важно исполняться и беречь Духа Святого в себе. Важно, чтобы наша жизнь, наше поведение, и оно действительно способствовало тому, что мы возрастаем в Духе. И тоже важно понимать, что когда мы молимся, Господь, сойди на нас Духом Святым, переполни нас, мы попадаем в сферу зависимости от Него. И опять-таки это дискомфорт для нашей плоти. Вдруг Бог нас призовет делать что-то, чего мы совершенно не умеем делать. Я закончил ПТУ, то есть как бы особого образования, а уж тем более что-то говорить у меня нету. Когда Господь начал, как-то вложил мне любовь к Писанию и начал призывать к тому, чтобы делиться из Писания с другими людьми, я очень боялся этого. Я мог, я даже просил, ну Бог, все что угодно, ну пожалуйста, я могу с детьми играть и там еще что-то, и могу там что-то строить, тяжелое носить, дрова рубить. Ну, только вот не это. Ну, я зависим от Духа Святого. До сих пор, каждый раз, делая то, что Бог призвал меня делать, я понимаю зависимость от Него. Это наилучшее состояние. Я стал ценить это состояние, когда я завишу от Духа, что мне говорить, как мне служить людям, какие решения принимать. И когда мы молимся о том, чтобы Дух Святой излился на нас, нам важно понимать, что это поставит нас в положение зависимости от Него. И в заключение я хочу, чтобы мы два места Писания просмотрели. В Евангелии от Луки, 11 глава. Это в подтверждение того, что учение Церкви Голгофы – это ожидать наполнения Духом Святым. Да, просить Его. Да, как-то обращаться к Нему, говоря Ему о том, что мы понимаем важность наполнения Духом, но ожидать от Него. В 11 главе Евангелия от Луки, 13 стих. Иисус говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Если я, будучи земным папой, и ребенок у меня что-то просит, и, конечно же, я хочу дать. Если это не мешает ему, если это не опасность для него, то я хочу это ему дать. Я хочу дать наилучшее для моих детей. А уж тем более он, Небесный Отец, заботливый и совершенный, даст наилучшее для нас, даст Духа Святого. Ну вот условия, просящим у него. Есть люди, которые имеют прекрасное понимание, учение о Духе Святом. Но, может быть, так никогда и не попросили о переполнении Духа Святого. Может быть, так никогда и не обратились: «Господь, наполни меня Духом Твоим». И это важно делать. И также в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 34 стих, сказано, что Бог дает не мерою Духа Своего Святого. И это не то, чтобы мы должны дослужиться до какого-то уровня, и Бог, глядя на нас, говорит: ну, все, теперь пришло время наполняться Духом Святым. Бог хочет дать, хочет наполнить нас Духом Святым. В наших церквях всегда будет нужда в людях, которые переполнены Духом Святым. Молитесь. Молитесь о людей в вашей церкви, молитесь друг о друге, молитесь о себе, молитесь о лидерах, о пастырях, чтобы все мы были наполнены Духом Святым. Это самое важное. Я верю, что это такой центр учения Церкви Голгофы. Я верю, что это центр учения Библии. Зависимость от Духа Святого, наполнение Духом Святым. И есть опасность даже для проповедников, для пастырей, служителей, ну, как бы подталкивать людей к действиям. Не знаю, слишком активно призывать их участвовать в служении. Ну, давайте, вы же видите, нужно, ну, нужно, ребятки, нужно, давайте. Ну, я не делаю этого. Я верю, что Дух Святой призывает людей на служение. Я хочу давать возможность людям служить. Я хочу учить людей, как это делать, своим примером в том числе, если могу. Я хочу как бы указывать из Писания то, как это бывает вообще. Но самое главное, чего я хочу, чтобы Дух Святой наполнял людей, чтобы они это делали после Его призвания. Как мы читали в книге Деяния, что они молились о наполнении Духом Святым. Дух Святой переполнил их, и они стали смело, с дерзновением возвещать Слово истины. Это нужно нашим церквям. И сейчас, когда мы будем молиться, ну, просто чувствуйте себя свободно, чтобы просить о Духе Святом для вас, для людей из вашей церкви, для лидеров, для пастырей. Давайте встанем, чтобы молиться. Господь наш, мы так благодарны Тебе за то, что Ты не оставил нас. И, Господь, спасибо за то, что Ты в нас. Спасибо за то, что, приняв Тебя, приняв спасение Твое, став детьми Твоими, Ты дал нам залог, дал нам печать Духа Твоего Святого. Дух Святой, спасибо, что Ты в нас. Спасибо, что всегда Ты обитаешь, пребываешь в детях Твоих, Боже. И такая прекрасная истина, так, не знаю, так радостно и сладко осознавать, что Ты в нас, Господь. И мы молимся и просим, чтобы Тебе было хорошо в нас. Господи, меняй нас. Отец, мы понимаем, что в этой плоти мы так часто, не знаю, этот храм Твой, он так часто хочет действительно заботиться сам о себе, Господь. Ну, прости нас, что мы часто неверны. Мы, к сожалению, остаемся грешниками. Да, прощенными, да, кровь Твоя омывает все грехи наши, и мы имеем спасение, имеем вот это примирение с Тобой. Ну, прости, Дух Святой, что Тебе так бывает непросто в нас, когда мы грешим, Боже. И мы молимся, чтобы Ты действовал. Мы знаем, что Ты живой и действенный, Ты можешь касаться, менять нас. Ты можешь искоренять что-то, что противно Тебе, то, что обижает и оскорбляет Тебя, то, что угашает Тебя. Действуй у нас так, чтобы мы становились тверже в вере, чтобы мы были утвержденными действительно на основании Твоем, чтобы мы поступали как те люди, которые на самом деле любят Тебя и ценят Твое присутствие в нас. Господь, мы молимся, чтобы Ты переполнил нас Духом Твоим. Господь, спасибо, что мы можем быть сосудами, через которые Ты изливаешься на окружающих людей. Боже, мы просим, чтобы Ты переполнил нас Твоим Духом Святым. Мы признаем, что это дискомфорт для плоти нашей. Мы признаем, что это может быть трудным для какого-то, не знаю, какие-то даже перемены в нашей жизни возможны. Но мы просим Тебя, чтобы Ты переполнил нас Духом Святым. Господь, я молюсь, чтобы в этом зале те люди, которые искренне ищут наполнение от Тебя, я молюсь, чтобы по Твоей воле Ты и наполнил их, Господь. Если мы знаем, что Твое желание наполнять Духом Святым детей Твоих, переполнять собою детей Твоих, и те в этом зале, кто действительно желают того же, ну пусть это произойдет, Господь. Приди, переполни, коснись, Боже. Господи, мы молимся о Твоем действии в наших церквях. Мы просим, чтобы были люди, которые помазаны Твоим Духом, переполнены Твоим Духом Святым, чтобы действительно мужественно, с дерзновением возвещать истины Твои. Господь, мы доверяем Тебе, нашей церкви. Молимся о лидерах наших церквей. Молимся о новых людях, которые уже пришли недавно или еще придут в наши церкви, Господь. Мы молимся, чтобы Ты прилагал спасаемых к собранию Твоему. И молимся, чтобы Ты действовал Духом в наших церквях. Дай нам зависеть от Тебя. Дай нам понимать, что мы полностью зависим от Тебя, потому что мы собрание святых Твоих, Твоих святых. Господь, мы доверяем в руки Твои этот день и наше общение. И благослови нас, Боже, и действительно переполняй нас Духом Святым на этой конференции. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.